Идем полями без тропинок и дорог. Солнце радуется с нами, дует теплый ветерок. Здравствуй, солнце, здравствуй, лес. Мы попали в край чудес. Здравствуй, лагерь пионерский, здравствуй. Хорошо живется здесь. В школе кончены уроки, перешли старший класс. Вечь на солнечном припеке приглашает речка нас. Здравствуй, речка, здравствуй, лес. Мы попали в край чудес. Здравствуй, лагерь пионерский, здравствуй. Хорошо живется здесь. Шепчут тонкие осинки в темную зарослям лесных. Приходите к нам с корзинкой после дождика гривны. Здравствуй, дождик, здравствуй, лес. Мы попали в край чудес. Здравствуй, лагерь пионерский, здравствуй. Хорошо живется здесь. В спокойном нашей школе спит до осени звонок.